Выяснять решили сразу после ужина. Для этого Гвоздева взяла одну из своих лягушек по имени Жорж, и мы втроем пошли в нашу школьную рощу, чтобы можно было спокойно провести эксперимент, вдали от школьной суеты. С учетом того, что из-за турнира никто не оставался на ночь в Белозерске, народа в Китеже было как никогда много. Поэтому более спокойного места, чем тайга, найти было просто невозможно, если только не выехать в призрачный лес. «Ребята, а вы уверены, что эта штука сработает?» — спросила Варвара, глядя на мутную темно-зеленую жижу. «Воняет от нее так, как будто это подарок от какой-нибудь болотной ведьмы. 100%, уверенно сказал я и посмотрел на Лешку. Фирма веников не вяжет, фирма делает гробы», — мрачно закончила Гвоздева. «Хорошо, держите моего Жоржика, но если с ним что-нибудь случится, я вас обоих в кактусы говорящие превращу». «Это что, вас таким гадостям в кленовом классе учит?» — спросил Нарышкин. «Всякому учит», — уклончиво ответила Варвара. «И такому в том числе. Слушай, Макс, вот почему все девчонки такие, мы ей помогаем, видите ли, с ног сбились, пока эликсир наколотили. Вы еще и сами его сделали?» — встревожилась девушка и вновь притянула лягушку к себе поближе. «Да не пугай ты ее, она и так бледная вся от страха», — сказал я и протянул руку. «Давай сюда свою жабу, сейчас мы из нее чемпиона будем делать. Это не жаба, а европейская остроносая лягушка, сколько можно говорить. Для нас разницы нет, поверь», — хохотнул я. «Ну и эликсиру тоже все равно, если что. Она передала мне своего лягушонка, которого я сжал в кулак, чтобы он никуда не ускакал раньше времени». Тот квакнул и высунул голову. «Осторожно, Темников», — испуганно вскрикнула Гвоздева. «Ты же его раздавишь, знаешь, какие они у меня нежные». «Да ладно, ничего с ним не будет», — заверил я ее. «И вообще, отвернись, ты нам мешаешь концентрироваться на процедуре. Если не туда плесну, сама будешь виновата, Жоржик». Варвара шмыгнула носом и отвернулась. Мы с Лешкой переглянулись и, судя по его лицу, мысли у нас с ним были примерно одинаковыми. Для начала мы не очень понимали, как правильно поступить: капнуть на лягушку этим эликсиром или залить внутрь. Вот Ибрагим устроил нам головную боль на ровном месте. Не мог хоть какую-то записку прислать или сообщение на телефон. В конце концов, тоже мне, убийца чудовищ. Решив, что внутрь будет правильнее, я немного сдавил жабу, чтобы та открыла рот, и начал с нескольких капель. С учетом ее размеров, должно хватить. Не успел я отдать Нарышкину бутылочку, чтобы он заткнул ее пробкой, как лягушонок забился в моей руке, пытаясь поскорее оказаться на свободе. Хороший знак, по крайней мере, сразу не издох, уже неплохо. Ты смотри, какой шустрый. Варвара, держи его сама, а то он сейчас вместе со мной куда-нибудь ускачет. Она радостно подставила ладонь, но в тот момент, когда жабенок на ней оказался, он вдруг пронзительно квакнул и прыгнул. Вот это был прыжок, я вам скажу. Прямо с большой буквы прыжок. Мы только успели услышать, как листья прошуршали. «Жоржик!» — вскрикнула Гвоздева и помчалась за ним в рощу. «Можно сказать, что эксперимент прошел удачно», — сказал Лешка, и мы пожали друг другу руки. «Пошли поможем ей жабу найти, а то одна она будет его до утра искать», — сказал я и как в воду смотрел. С поиском этого идиотского Жоржа мы провозились до позднего вечера. Дело осложнялось тем, что как только мы к нему подбирались, он квакал и совершал новый гигантский прыжок шагов на 20. Ладно бы еще в поле дело было, а так ищи его дурака среди кустов и деревьев. Наконец Варвара победно вскрикнула, и мы с Нарышкиным облегченно вздохнули. Слава богу, можно было спокойно идти спать. Честно говоря, я за день вымотался так, что просто засыпал на ходу. Если бы я знал, что после занятий с Чертковым я буду еще несколько часов по роще лазить в поисках европейского остроносого лягушонка, то никогда бы не согласился сегодня испытание эликсира проводить. Отложили бы это дело до завтрашнего утра. Единственный человек, кто был счастлив как слон, — это Гвоздева. Ее лицо светилось от радости, и она успела нас раз 10 поблагодарить за такой чудесный эликсир. «Вот видишь, а ты боялась», — сказал ей на прощание Лешка. «Я же говорил, что результат будет 100%. Она пошла спать, а мы еще минут 5 посидели на лавочке возле общаги. Ну а как иначе, надо же было обсудить эксперимент. Главное, чтобы до утра не издох», — подвел итог разговору Нарышкин. «Если бы я такую вонючую штуку попробовал, то точно копыта откинул бы. Но к нашей общей радости судьба была благосклонна к лягушонку, и утром он выглядел вполне себе живым. Правда, показался нам каким-то вяленьким после вчерашних попрыгушек. Для соревнований Варвара приготовила своего любимчика по имени Доминик. Он был немного больше Жоржа и даже выглядел поувереннее. Оказалось, что именно с ним Гвоздева в позапрошлом году призовое место взяла. «Слушай, что ты их всех французскими именами называешь?» – спросил у нее Лешка, глядя, как я капаю лягушонку эликсир. В знак протеста, сурово сказала девушка, «они их там жрут, а я их поэтому специально только из Франции заказываю, чтобы они в суп к какому-нибудь лягушатнику не попали». «А, солидно», — кивнул княжич, «значит, спасаешь таким образом. Ну так пара-тройка жаб делу не поможет». Варвара бросила на него злобный взгляд, и он решил немедленно исправиться. «В глобальном смысле, я имею в виду, ничего страшного. Птичка по зернышку клюет, готово». Я протянул ей лягушку, которая уже начала нервно сучить лапками в моей руке. «Вперед к победе! Ну, Доминичек, не подведи, миленький». Гвоздева осторожно забрала у меня жабенка и чмокнула его в морду. «Зрелище, конечно, ужасное. Какая мерзость», — сказал Лешка и сделал вид, что его сейчас стошнит. Турнир организовали в школьном спортивном зале, куда набилось столько народа, что дышать было нечем. Он у нас был не очень большой, так что все буквально сидели друг у друга на головах. Даже преподавателям пришлось потесниться. Они хоть и были единственными, кому сегодня положены стулья, но сидели очень плотненько, как сельди в бочке. Для лягушек освободили длинную скаковую площадку, которую обозначили разноцветными ограждениями. Площадка была расчерчена на 5 метров, с ярким красным флажком на отметке 3.10. Это был абсолютный рекорд, который установила лягушка какого-то счастливчика в далеком 70-м году прошлого века. Вокруг скаковой площадки мерцал еле заметный магический барьер, который был установлен преподавателями, чтобы никому из учеников не взбрело в голову применить к участникам соревнований заклинания. Применять к лягушкам магию было запрещено правилами. Лешка сегодня утром тоже намекнул Гвоздевой, что эликсир – это как бы магия, но она сразу же ему сказала, что он сильно ошибается. «Магия – это заклинание, Нарышкин», – с улыбкой сообщила она, поглаживая по голове Доминика. «А эликсир – это совсем другое. Так, небольшой допинг. Кстати, на этот счет ничего в правилах не сказано. В общем, мы очень надеялись, что сегодня будет установлено новое достижение, иначе к чему были все эти хлопоты? По-другому никак не могло быть. Поэтому сегодня, вместе со всей толпой, дружно скандировали имя нашего будущего чемпиона. На этот счет у всех собравшихся мнения были разными, поэтому из-за общего ора было вообще непонятно, кто за кого болеет. Лично я был в полном шоке от происходящего. Глядя на обилие плакатов с разными именами лягушек, я и подумать не мог, что турнир может вызвать такой ажиотаж. Это ерунда, мой мальчик, из-за воплей со всех сторон я даже Дриана услышал не сразу. Вот если бы ты хоть раз увидел гонки троллей на самокатах, тогда бы ты понял, что такое настоящее зрелище. В чем прикол, не сразу понял я, как это, они же по двое катаются. Один рулит и задает нужную скорость, а другой пытается дубиной достать противников. Просто бомба, как это весело, радостно сообщил мне Дриан. Наверное, Мор был прав, гонки троллей меня бы точно увлекли. Даже захотелось посмотреть, как это происходит. Кто знает, представится мне такая возможность или нет, а пока и здесь очень неплохо. Наблюдать за лягушками было очень весело. Поначалу были отборочные соревнования. Наш Доминик как призер прошлого турнира, их не проходил. Ну а когда дошло до основной сетки участников, стало поинтереснее. Первым же своим прыжком наш лягушонок заставил болельщиков реветь от восторга и сразу же поставил новый абсолютный рекорд с результатом 4 с лишним метра. Тут же нашлись недовольные, которые заподозрили, что Гвоздевой, либо кому-то из ее друзей, удалось незаметно колдануть заклинание, которое помогло достичь Доминику такого чудесного результата. Все проверили, измерили магический фон и оставили Варвару в покое. Как новому рекордсмену, Доминику был предоставлен отдых до заключительного этапа, на котором он соревновался с двумя другими противниками. Никто из них даже близко не смог дотянуться до результата питомца Гвоздевой, который между делом сиганул последним прыжком аж на 4.50. Я думал, спортивный зал развалится от радостных криков счастливых зрителей, которым удалось воочию увидеть новое легендарное достижение. Это было нечто. Орлов по этому поводу пообещал сегодня устроить торжественный ужин,